и, не договорив, пропал. А поскольку последним его желанием, помимо пропасть, было еще и сделаться опять пьяным, то он им и сделался, и жил в Бермудии, не просыхая, не трезвея, вот уже лет 20, при этом не пил ни капли, не было необходимости. Подростки остановили, куда глаза глядят, представились членами детского совета при ЦРУ и спросили, хочет ли он на самом деле остаться здесь или не прочь вернуться. «Дети! Цветы жизни!» — умилился, куда глаза глядят. «Да, мы цветы жизни», — с улыбкой сказала Ли Чен. «Но все-таки ответьте на вопрос». «Какой вопрос?» «Хотите ли вы остаться или вернуться? Куда вернуться?» «Домой». «Дом! Милый дом!» — запел, куда глаза глядят. «Давайте хором, ребятки. Дом, милый дом!» «Записывай. Хочет вернуться», — сказала Ли Чен Патрику. «Кто?» — спросил, куда глаза глядят. «Вы?» «Да», — удивился, куда глаза глядят. «Что ж, очень может быть. А где мой дом?» «Это вам лучше знать», — сказала Мойра. «Пошли дальше. Вы что, не видите? Он пьяный». «Я не пьяный», — возразил, куда глаза глядят. «Хотя и пьян». Троица ушла. А он подумал, что в самом деле время позднее, пора бы прибиться к дому. Он кое-как воображал себе дом. Это был не дом, а что-то вроде конуры, только побольше. Кривые дощатые стены, покосившаяся крыша, дверной проем без двери. Но куда глаза глядят, было все равно. Он вошел, увидел лежбище из старого тряпья и с наслаждением вытянулся на нем. Вик, бродя с Ричардом по пустынным улицам, уже решил, что из их затеи ничего не получится, и собирался объявить по рации общий сбор, чтобы вместе убраться отсюда. Но в это время по улице проходил патруль, возглавляемый мощным ударом. Тот увидел незнакомцев и сразу понял, что это враги. «Стоять!» — приказал он. «Бежим!» — закричал Ричард. Они с Виком побежали, но впереди выросла стена. Ричард попытался ее разрушить, не получилось. Превосходящие силы патрульных не позволили ему это сделать. Патруль приближался. «Не двигаться! Буду стрелять!» — предупредил мощный удар. И для острастки выстрелил. И, будучи метким стрелком, попал в стену над головой Ричарда. Кирпичная крошка посыпалась на шлем. Ричард съежился и прошептал в отчаянии. «Я не могу! Я хочу жить! Надо перенестись отсюда!» И он попробовал это сделать. Не вышло. «Я хотел вместе с тобой, но это слишком большой груз для меня. Они не дают нам исчезнуть вместе. Прости, мальчик, но я один...» «Предаете?» — грустно спросил Вик. «Почему?» «Делаю выбор. Или мы погибнем оба, или один ты. Это просто логика. Свинская-то логика. Ладно, исчезайте». «Ты разрешаешь?» — обрадовался Ричард. «Учти, ты сам предложил». И он медленно, ему мешали, растворился. Мощный удар выстрелил, но уже в пустоту. «А тебе деваться некуда!» — засмеялся мощный удар, не спеша приближаясь, наслаждаясь страхом мальчика. Но Вик не столько боялся, сколько лихорадочно размышлял, как быть. Он обернулся и посмотрел на стену. «Надо как можно реальнее представить брешь в стене», — он попытался. Посыпалась кирпичная пыль. Он напрягся. Появилась трещина. «Эй, буду стрелять!» — закричал мощный удар. И тут кирпичи посыпались из стены. Появилась дыра. Вик нырнул в нее. Мощный удар поднял пистолет и успел бы выстрелить, но Вик оглянулся, посмотрел на пистолет, и тот выпал из руки мощного удара. «Ну и силища!» — удивился один из патрульных. «Молчи, не то пристрелю!» — в бешенстве заорал на него мощный удар. «Вперед!» — и они продолжили преследование. Вик побежал по синей части Белого города. В этот момент защита усилилась. Мощный удар по системе экстренной связи оповестил жителей, что в городе шпионы, и их надо поймать. Желание схватить шпионов пересилило трусость. Жители напряглись и сделали защиту непроницаемой. Ни физически, ни силой воображения преодолеть ее было нельзя. Поняв это, Вик начал петлять по улицам и закоулкам. И на пороге одного из домов увидел человека, который призывно махал рукой. Вик подбежал и увидел жертву рекламы. «Здравствуйте!» — задыхаясь, сказал он. Жертва рекламы, не имея желаний и предпочтений, был попеременно то синим, то зеленым, жил то в синей части, то в зеленой, поэтому и те, и другие считали его своим. «Вы меня не выдадите?» — спросил Вик. «Спрячете?» «Пожалуй», — — ответил жертва рекламы с оттенком удивления в голосе. Он удивлялся сам себе.